гранитная гряда становилась непроходимой, и вскоре нам пришлось спуститься на берег. Над нами зияло жерло кратера, казавшееся отверстием грандиозного колодца. Сквозь него я видел кусочек неба. Облака, гонимые западным ветром, застилали порой своей туманной дымкой жерло кратера. Это означало, что облака несутся на небольшой высоте, ибо вершина вулкана вздымалась всего на 800 футов над уровнем океана. Через полчаса после последнего охотничьего подвига канадца мы снова вышли на подземный берег. Флора была тут представлена широкими лужайками мелкого зонтичного растения, известного также под названием камнеломка или морского укропа, служащего отличной приправой к пище. Зеленым ковром укропа был покрыт весь берег, и Консель собрал несколько пучков этого растения. Что касается фауны, представителями ее являлись тысячи ракообразных всех видов: омары, крабы-отшельники, креветки, мизиды, синокосцы, галатеи и множество раковин, ужовок, багрянок и блюдечек. Мы открыли здесь чудесный грот и с наслаждением растянулись на мелком песке. Огонь отполировал гранитные стены и осыпал их искрящейся слюдяной пылью. Нед Ленд испытывал стены и на стук, и на ощупь, пытаясь определить их толщу. Глядя на него, я не мог скрыть улыбки. Разговор зашел по обыкновению о побеге, и я на этот раз счел возможным без особого риска обнадежить Неда Ленда, сказав ему, что капитан Немо повернул на юг затем только, чтобы пополнить запасы угля. «И я надеюсь, что он вернется к берегам Европы и Америки», — сказал я. «Вот тут-то и представится случай бежать с Наутилуса». Мы провели уже час в этом прелестном гроте. Беседа, оживленная вначале, почти замерла. Сонливость овладевала нами. Спешить было некуда, и я не стал бороться с дремотой. Мне снилось, а мы не вольны в снах, что я веду растительный образ жизни моллюска. Мне пригрезилось, что этот грот не грот, а моя двустворчатая раковина. Меня разбудил голос Канселя. «Скорей, скорей!» — кричал он. «Что случилось?» — спросил я, приподнимаясь. «Вода! Вода прибывает!» Я вскочил на ноги. Море врывалось в грот, как прорвавший препятствие поток. И так как мы не были моллюсками, приходилось спасаться. В несколько минут, взобравшись на вершину грота, мы избегли опасности утонуть. «Что тут происходит?» — спросил Консель. «Какое-нибудь новое явление природы?» «Нет, друзья мои», — отвечал я. «Это прилив, обыкновенный прилив, который чуть не настиг нас, как героев Вальтера Скотта. Уровень воды в океане повысился в час прилива, и в силу закона равновесия жидкостей в сообщающихся сосудах поднялся уровень воды и в озере. Мы отделались ножной ванной, а теперь бегом к Наутилусу». Через 3/4 часа, прогулявшись вокруг озера, мы вернулись на борт. Команда уже заканчивала погрузку, и Наутилус мог с минуты на минуту тронуться в путь. Однако ж капитан Немо не отдавал приказа к отплытию. Не хотел ли он дождаться ночи и выйти незамеченным из этого подводного канала? Может быть. Утром Наутилус уже шел открытым морем, вдали от всяких признаков земли, в нескольких метрах под уровнем воды Атлантического океана.